Так точно, только и ел он как ненормальный. Ест, а сам в угол глядит и руками отмахивается. Я взял трубку и, соединившись с санотделом, спросил. «Кто у нас психиатр?» «Майор Ромашов», — сказал нач санчасти. «Прекрасный психиатр с ученой степенью, кандидат медицинских наук. На гражданке был ассистентом профессора». «Отлично. Пришлите его ко мне». Я позвонил генералу и доложил, что в 20 часов хочу допросить задержанного человека. «Буду к этому времени у вас. И очень хорошо, что вы пригласили доктора Ромашова. Я уверен, дорогой Александр Петрович, что на этот раз мы имеем дело с сумасшедшим. Вы понимаете, зачем перед нами появляется одержимый манией шизофреник?» «Конечно, догадываюсь», — сказал я. «Дешевый номер, хотя и не лишенный остроумия». «А вы подумайте, для чего это сделано?» «А пока до вечера», — сказал генерал. Я задумался. Из раздумья меня вывело появление майора Ромашова. «Кто заболел, товарищ полковник?» — встревоженно спросил он. «Не беспокойтесь, я здоров», — засмеялся я. «И вовсе не думаю быть вашим пациентом. Вы нужны, доктор, для того, чтобы выяснить, с кем мы имеем дело, с больным или с симулянтом». «О, симулировать сумасшествие при современном развитии психиатрии почти невозможно. Вы разрешите мне по мере надобности вступать в беседу с интересующим вас человеком?» «Пожалуйста», — ответил я. Стенные часы медленно и звонко пробили 8. У ворот остановился автомобиль, и, как всегда точный, в комнату вошел генерал. «Введите задержанного», — приказал я дежурному. Спустя несколько минут солдаты ввели в комнату моего утреннего гостя. Увидев меня, он низко поклонился и, отвесив учтиво поклон доктору и генералу, обратился ко мне. «Пан полковник, нету мне покою. Опять черти. Одолели. Так и лезут, щиплют, смеются. Прикажите им уйти». Мы молча смотрели на него. «Вам легко. Они вас послушают, а мне житья от них нет». Человек медленно опустился на колени и стал бить поклоны, бормоча. «Вы же можете. Мне пани доктор сказала, это в вашей власти. Пани докторши пробовали сами, но они ее не слушают, они только вас боятся». И он пополз, пытаясь поцеловать мои руки. «Я вас избавлю от них», — подходя к нему и поднимая его с пола, сказал Ромашов. Он заглянул ему в лицо, приподнял веко глаза и тихо, но убедительно сказал. «Их здесь уже нет. Они не могут быть здесь. Тут охрана». Человек вздрогнул и с недоверием взглянул на Ромашова. Вдруг он тихо засмеялся и, покачав головой, убежденно сказал. «Только пан полковник может прогнать их. Они его слушаются. Пани докторша мне это сказала». Потом он оглянулся и, озираясь по сторонам, шепотом произнес. «Всех убили. И Ядзю, и Стаха, и Борейшу. Только Анелю оставили. А меня?» Он жалко улыбнулся, и невыразимое страдание перекосило его лицо. «Мучают». Закрыв ладонями лицо, он прижался к стене и громко заплакал. Слезы текли по его небритому подбородку и грязным вздрагивающим пальцам. Я посмотрел на Ромашова. Доктор безнадежно махнул рукой и молча покачал головой. «Успокойтесь, голубчик, здесь никто не посмеет обидеть вас», — ласково поглаживая голову плачущего, сказал он. «Они мучают меня, их много, вот они тут, вот в этом месте», — указывая на голову, сказал человек, переставая рыдать. «Одели меня в это платье, а я не хочу его», — сказал он и быстро побросал на пол свой потертый пиджак, под которым был жилет и бязевая рубашка, обыкновенная больничная рубашка с казенным клеймом на плече. Астаха убили, и Ядзю тоже. Побросали голыми», — забормотал человек. «Вне всяких сомнений», — поворачиваясь к генералу, сказал Ромашов. «Не надо даже быть специалистом», — глядя с сочувственной жалостью накопавшегося в своей одежде человека, сказал генерал. «Разрешите мне отвезти его в санчасть? Мы там с доктором Васильевой осмотрим и уже более точно доложим вам», — попросил Ромашов. Ромашов и дежурный сержант вывели безучастно глядевшего на них человека. «Ну как, все понятно?» — спросил генерал. «Конечно, это настоящий больной, одержимый манией преследующих его чертей», — подсказал генерал. «Ну да, то есть наиболее подходящий субъект для тех, кто хотел уничтожить нас с вами, заинтриговав этой нелишенной оригинальности истории с привидениями. Потерпев фиаско, они подослали к нам настоящего больного». «Для чего?» — улыбаясь, спросил генерал. «Чтобы показать, что и первый посетитель был сумасшедшим и никакого отношения к взрыву не имел. Взрыв — это случайность. Здесь после немцев осталось много заминированных домов». «То есть убедить следствие, что тут разные вещи, и безобидные сумасшедшие с чертями и привидениями никакого отношения к взрыву не имеют?» «И наивно, и одновременно умно», — кивая головой, сказал генерал. «Ибо после неудачного покушения ни один здравомыслящий не повторит прежнего трюка и не пошлет своего агента прямо в руки врага. А если это делается, значит, тут одно не связано с другим», — заключил я. «Хорошо. Пусть они думают, что мы обмануты. В дальнейшем официальном ведении дела версию о сумасшедших и привидениях надо будет исключить», — подумав, сказал генерал. «Для себя же мы усилим ее. Кстати, прошу вас лично побеседовать с этим несчастным. Он верит», — генерал многозначительно подчеркнул, — «в вашу особую силу над чертями. И, кстати, выясните, что это за пани докторша внушила ему это, и почему на нем белье с казенными клеймами». Он ушел, а я, записав свои впечатления, отправился в санчасть. Увидев меня, больной опять забормотал о чертях, об убитой кем-то Ядзе, вспомнил лоть и понес такую чепуху, что трудно было даже проследить за скачками его безумной горячечной речи. «Пани докторша!» — два раза повторил он, но сейчас же перескочил на терзавших больной мозг чертей и уже не возвращался больше к докторше, несмотря на мои неоднократные попытки. Его раздели. Он безучастно подчинился осмотру, продолжая шептать. «Голенькие, а кругом снег и кровь, и Ядзя, и Стах, и Борейша», — с трудом разобрал я. «Безнадежен. Типичная форма неизлечимой шизофрении», — сказал Ромашов. «Причины?» — переспросил он и пожал плечами. «Гестапо, ужасы, война». На белье в клейме было напечатано «Б садки, ФЛ 2, ПЛ 4». «Что это может означать?» — спросил я Ромашова. «Очень просто. Здесь, в 15 километрах от города, есть местечко Большие Садки. Там больница для умалишенных, и, по-видимому, больной оттуда». И он расшифровал клейма печати. «Большие Садки, флигель 2, палата 4». Я приказал Ромашову, взяв с собою больного, проехать в больницу и выяснить там личность неизвестного. К ночи вернулся Аркатов. Врача Янковец у них никогда не было, но один из медицинских работников польской дивизии вспомнил, что с такой или очень похожей фамилией работала женщина в войсках генерала Андерса, которые после сформирования ушли в Иран. «Точно я не помню, не то Яновец, Янневец или Янковец, но что-то похожее на это», — сказал он. На вопрос о внешности этой женщины он ответил также неточно. Она была связана со штабом самого Андерса, обслуживала высшие, так сказать, сферы командования, и мы, рядовые работники, мало встречались с нею. Во всяком случае, точно одно, что она очень красивая женщина и знающий терапевт. Когда Аркатов описал говорившему черты и внешний вид убитой женщины, рассказчик задумался и потом сказал: «Похоже на нее. Однако, по-моему, госпожа Янковец была блондинкой». Потом, напрягая память, он воскликнул: «Очень хорошо помню ее маленькую, точно нарисованную родинку на щеке и холеные красивые руки. Вот все, что осталось в памяти», — как бы извиняясь, закончил он. «Что же, и этого немало», — сказал я. «Хотя у погибшей нет родинки, она шатенка, и руки ее похожи на руки женщины, знакомой с трудом». «Шатенка могла перекраситься в блондинку или наоборот. Родинку или мушку может поставить любая кокетливая женщина, а руки... руки могли погрубеть позже, когда настали лишения и физическая работа». Постукивая пальцем по портсигару, сказал генерал: «Гораздо интереснее это появление в нашем деле имени Андерса». «Сейчас оно появится снова», — сказал Аркатов. «Среди шоферов, ведших автоколонну, двое оказались бывшими андерсовцами. Один служил под его началом еще в польско-германскую войну в 1939 году, а другой поступил в Куйбышеве, где формировался этот корпус. И оба одновременно отмежевались от него перед самым уходом Андерса в Иран». «Интересно», — повторил генерал. «И оба вели свои машины рядом». Аркатов сделал паузу и тихо сказал: «Самыми последними в колонне». «Их фамилии?» «Рядовой Ян Кружельник и младший капрал Тадеуш Юльский. Последний был в частях Андерса в 1939-м. За ними ведется наблюдение органами их дивизии, и новый материал по мере поступления будет направляться к нам. Вот копия их личных дел». Мы стали разглядывать бумаги. «Образованный человек этот Тадеуш Юльский. Знает русский, английский и немецкий языки. Последний плохо. Что ж, для шофера очень недурно. Окончил 8 классов Лодзинского коммерческого колледжа. Сын приказчика фирмы Годлевский и Смит. Тоже неплохо». В комнату вошел запыхавшийся адъютант генерала, лейтенант Рябов. «Товарищ генерал, я за вами», — сказал он. «Что случилось?» «Шифровка из штаба фронта». И он передал бумагу генералу. «Так», — прочтя бумагу, сказал генерал, — «неожиданно», и протянул шифровку мне. «Генерал-майору Степанову и полковнику Дегорскому с получением сего прибыть в штаб фронта для немедленного отлета в Москву». «Значит», — вставая с места, сказал я, — «нам надо срочно выезжать». «Да, тут ясно сказано, мне и вам». «В Москву», — перечел я. «Конечно, кому не лестно побывать в Москве, но сейчас я, право, не радуюсь этому. Столько незаконченных дел, и особенно эта проклятая история с привидениями». «Приказ, дорогой мой», — остановил меня генерал. «Аркатов и те, кто останется вместо нас, разберутся во всем. А нам, Александр Петрович, следует собираться. Люди мы военные, и приказ остается приказом». Мы выехали в штаб фронта. Провожавший нас Аркатов с грустью сказал: «Расстаюсь как с родными. Чует мое сердце, что вы уже не вернетесь сюда». «Война не окончена, фронты велики, а военная служба разнообразна. Мы еще вернемся и поработаем с вами, дорогой капитан. А вы обещаете вкратце регулярно сообщать нам о дальнейшей судьбе дела о привидениях», — прощаясь с Аркатовым, сказал генерал. «Обещаю», — — горячо сказал капитан. Под утро мы прибыли в село Суковники, где находился штаб фронта, а ночью, уже с предписанием вылететь в Москву, приехали на аэродром. Зачем мы вызваны командованием, никто не знал, но было ясно, что сюда больше не вернемся, так как на наши места уже назначены новые люди. Ночью взмыла в воздух наша легкая и сильная птица, держа курс на родную Москву. Мы вышли из метрополя и направились в штаб. На улицах, бульварах и площадях Москвы было оживленно. Вот она, Москва, военная столица советского народа. Как эта суровая, затемненная, могучая в своем величавом напряжении Москва не похожа на тот праздничный, веселый и гордый город, каким мы знали его в предвоенные дни. И все же есть что-то близкое и кровное между той и этой Москвой. Спокойное достоинство и уверенность в своем завтра чувствуется во всем. Генерал, с которым я еще не успел обмолвиться своими мыслями, остановившись, вдруг сказал: «Солдатская трудовая в суровом цвете хаки, победная Москва. Хотя мы на фронте видим, как немцы пятятся назад, но здесь еще яснее видна наша неминуемая, закономерная, кровью и страданием добытая победа». Генерал, встретивший нас, старый конармеец, участник гражданской войны, равнодушно сказал: «Поздравляю с новым назначением, ответственным и почетным». И, не закончив своей фразы, заторопился: «Прошу за мной, товарищи, вас ждут». И он проводил нас в кабинет генерала, возглавлявшего управление штаба. «Вам уже сказали о новом назначении?» — спросил генерал. «Нет. Дело в следующем. Завтра вы должны вылететь в Тегеран». И, заметив наше изумление, он добавил: «Что ж тут необычного? Вы востоковеды, и если б не необходимость, вы с самого начала были бы посланы туда. Но», — он развел руками, — «в начале войны вы были нужны здесь, а теперь там. Садитесь». Рядом с генералом сидел человек в штатском. Умные глаза, внимательный взгляд, добрая улыбка и радушное крепкое рукопожатие располагали в его пользу. «Познакомьтесь». Генерал назвал фамилию нового знакомого, известного востоковеда. «Мы пригласили сюда товарища для совместной беседы. Одна сторона моего разговора военная, другая — дипломатическая. Вы, товарищи, будете жить и работать в стране, которая всего год назад готовилась выступить против нас и по указке Гитлера намеревалась захватить Кавказ и Баку. Правда, это было намерение не самого народа, а лишь бывшего шаха Ризы и клики продажных царедворцев и военных. Но так или иначе, власть и политика находились в руках этих людей, и не прими мы своевременно меры, поля Ирана стали бы ареной кровавых боев. Но об этом вам расскажет Андрей Андреевич. Я же скажу несколько слов о военном положении и причинах, заставивших нас снять вас с оперативной работы на фронте и направить в Иран. Если что-либо будет неясно, спрашивайте». Генерал поднялся, медленно прошелся по кабинету и остановился у огромной карты, утыканной разноцветными флажками и пересеченной в нескольких местах красной и желтой ленточками фронтов. «До начала гитлеровского вторжения в СССР у нас были все же, хотя и ненадежные, пути сообщения с Англией и Соединенными Штатами. Первый путь через Балтику был закрыт воюющими между собой странами. Второй, через Мурманск, был сложен и тяжел. Третий, через Тихий океан, оставался единственным. И хотя он был небезопасен, так как находившаяся с нами в мирных отношениях Япония неоднократно срывала наше судоходство обстрелом, торпедированием и прочими провокациями, но он все же существовал. Генерал перешел к другой карте и, водя по ней указкой, продолжал. В декабре 1941 года Япония, по примеру своего партнера, гитлеровской Германии, по разбойничьи, без объявления войны, атаковала Перл-Харбор. Началась японо-американская война. Теперь и этот путь был закрыт. Остался один лишь северный, через льды, моря и туманы Ледовитого океана. Но и здесь шныряют десятки немецких подлодок, базирующихся в финских, норвежских и прочих фьордах и портах. Сотни бомбардировщиков дальнего действия, торпедоносцев поднимаются в воздух с аэродромов Скандинавии и идут топить торговые караваны с необходимыми нашей родине грузами.